Цель создания человека. Ничто не существует само для себя и своих удовольствий. И если что-то создано в мире, то оно создано для конкретных целей, чтобы поддерживать процессы жизнедеятельности чего-то другого. Так почва служит для многих целей, но главной является то, что она служит материалом, на котором произрастает растительный мир. Она служит опорой для животного мира и человечества. Деревья создают кислород, который необходим другим живым формам. Червяк рыхлит землю, обогащая ее кислородом. Птица очищает сады от вредителей и так далее. То есть каждый рассчитан на какие-то полезные функции. Обычно их бывает несколько. Человек тоже имеет определенную цель создания. Он является активным участником многих мировых процессов, участвует в энергообменных процессах между иерархическими системами божественной иерархии и Землей, между планетами Солнечной системы. Отсюда вытекает та цель, ради которой он появился в земном мире. Человек был создан, чтобы производить для иерархических систем и Земли необходимые им на данный промежуток времени виды энергии. У каждого индивида есть определенные обязанности перед создателями и окружающим миром. Он существует не сам для себя, не для примитивных целей, вроде таких построить дом, растить детей и бесконечно гоняться за счастьем. Он предназначен для конкретной работы на физические и тонкие планы, для объединения их через себя невидимыми функциями. Человек создан для глобальных целей. И поэтому, когда перестает выполнять свои космические обязанности, для нормального течения которых требуется соблюдение определенных норм и правил поведения, то его просто убирают. Цели задают функции формы, а функции задают ее построение. Поэтому все внутри человека строится таким образом, чтобы прежде всего производить всевозможные виды энергий. И для этого у него существуют энергетические каналы, чакры, тонкие оболочки. Для этого же он наделен чувствами и эмоциями. Человек – это мощная биоэнергетическая машина, перерабатывающая определенный спектр энергий и излучающая в космос самые разнообразные их виды. То есть человек одни виды энергии преобразует в другие. В этом отношении его можно сравнить с призмой, на которую падает белый луч света. Она получает его определенное количество. Призма разлагает его на спектр цветов, и наблюдатель видит радугу, то есть из одного получается множество. Аналогично работает организм человека. Получает из космоса какой-то вид энергии, соответствующий его функциональным обязанностям, и разлагает его на другие виды через ряд преобразований. Мы приводим упрощенную схему. На самом деле она сложнее. При этом люди разных уровней развития будут давать не одинаковые спектры. Аналогично и люди разных наций будут производить разные спектры энергий. Спектр каждого человека индивидуален. Преобразование энергий идет через действие, работу мысли и всевозможные эмоции – радости, любви, ненависти, ярости, страдания, через болезни и так далее. При этих процессах энергия физического плана перерабатывается в тонкие энергии. все, что создается во Вселенной высшими, имеет многоцелевое назначение. Это касается и человека. Во-первых, он создан для выработки определенных видов энергии, основных типов которой 12 согласно знакам зодиака, плюс 13 знак змееносца. Этими энергиями он связывается в процессах энергообмена с планетами Солнечной системы. Во-вторых, он получает энергию тонкого плана от своего определителя и, преобразуя ее через процессы функционирования своего тела в новые типы, передает часть ее Земле. В-третьих, высшие получают тоже определенные типы энергий от человека для своих нужд. В-четвертых, часть ее получает окружающая среда. Для руководства материальной оболочкой дается душа, тонкоматериальная субстанция, обладающая конкретным энергетическим строением. Душа – это тот вечный двигатель, который способен приводить в работу определенные биологические формы и управлять их движениями. И второе предназначение его телесной оболочки – это совершенствование души. Высшие создатели сумели объединить разные функции физического и тонкого тела человека в единой деятельности – существовании формы в материальном мире. Участие в процессах бытия позволило человеку выполнять свои космические задачи и одновременно развиваться самому. Любые действия человека строятся так, чтобы совершенствовать свою душу и одновременно выполнять определенные функциональные обязанности перед высшим миром. Совершенствуя душу, человек перерабатывает множество видов энергий, отдавая часть иерархическим системам, Земле, Солнцу и другим планетам Солнечной системы. Цель создания человека – преобразование одних типов энергий в другие и участие в энергообмене мирового уровня. Следовательно, человек в процессе своей жизнедеятельности производит энергию для других космических структур. Таким образом, живя для себя, он не подозревает, что участвует в масштабном круговороте тонких и физических энергий.